Да и родители так его и не полюбили. Это повлияло на отношения Адриана с ними, и теперь ей больно было осознавать, как далека она от своей родни. Как бы она их ни любила, все же на первое место ставила преданность мужу. Стивен был мужчиной, с которым она делила постель, которому помогала устраивать жизнь, чье будущее строила вместе с ним. Родители так или иначе были ее прошлым, а он — ее настоящим и будущим. Они это понимали и больше не спрашивали Адриана, когда они со Стивеном собираются нанести визит на Восток, и даже в последнее время перестали донимать ее насчет детей. Адриана, наконец, сказала Конни, что детей они иметь не хотят, и была уверена, что сестра передала это родителям. Те считали отношения Стивена и Адрианы противоестественными. В их глазах младшая дочь и зять были эгоцентричными молодыми гедонистами, которым бесполезно пытаться внушить другую точку зрения. Проще было общаться как можно реже, и родители Адрианы по собственной инициативе перестали приезжать к ним. Однако в ту ночь, пока Адриана ехала по шоссе Санта-Моника, а потом по Ферфакс-авеню, она не думала о своих родителях. Все ее мысли были о Стивене. Она знала, каким он будет усталым, поэтому купила бутылку белого вина, немного сыру и полуфабрикат омлета. В гараже уже стоял его Порше. Адриана с улыбкой поставила рядом свою машину, жалея только, что не смогла встретить Стивена в аэропорту. Ей пришлось работать в вечернюю смену, что, впрочем, случалось довольно часто. Она была главным помощником режиссера и порой оставалась за него. Работа была интересной, но очень утомительной и ответственной. Ключ легко повернулся в замке. В квартире повсюду горел свет. Однако в первый момент Адриана не увидела мужа. «Эй, есть кто дома?» Стереосистема была включена, и звуки классической музыки заглушали голос Стивена, поэтому Адриана не сразу заметила Стивена, он говорил по телефону. Его красивая, черная, как смоль шевелюра, была в легком беспорядке. Он склонился над блокнотом, что-то записывая, видно, беседовал со своим шефом. Он даже не заметил, что подошла Адриана. Она обняла его и поцеловала. Стивен с улыбкой взглянул на жену и ласково поцеловал ее в губы, продолжая при этом слушать, что говорит босс. Затем мягко отстранил ее и ответил в трубку. — Да, конечно, я именно это ему сказал. Они предупредили, что приедут к нам на следующей неделе, но я думаю, что если мы проявим активность, то вынудим их прибыть раньше. Конечно, конечно. Я тоже так считаю. Хорошо. До встречи завтра утром. И вдруг она оказалась у него в объятиях. Крепких объятиях. И в мире снова все стало на свои места. Адриана всегда была счастлива быть с ним и ни о чем другом не мечтала. Она целовала мужа и думала только о том, как по нему соскучилась. Стивен запечатлел у нее на губах долгий и крепкий поцелуй, и когда отпустил, Адриана, с трудом переводя дыхание, произнесла: «О, Господи, как хорошо, что вы снова дома, мистер Таунсенд! Я тоже рад тебя видеть». Он игриво улыбнулся, крепко обхватил за ягодицы и прижал к себе. — Где ты была? — На работе. Я думала, что сегодня не останусь на 11-часовой выпуск, но некому было меня подменить. По пути я заехала в магазин и купила поесть. — Ты голоден? — Да. Многозначительно улыбнулся Стивен, имея в виду совсем не содержимое сумок. — По правде сказать, очень. Он потянулся к выключателю и погасил свет. Адриана рассмеялась. — Я не об этом. Я купила вино и... Стивен снова принялся целовать ее в губы. — Потом, Адриана, потом. И повел ее наверх. Чемодан был забыт в прихожей, сумки с продуктами на полу в кухне. Стивен голодными глазами смотрел, как жена раздевается,